Золоторогий бык. Очень красивую легенду рассказывают старые люди. Это легенда о золоторогом быке, который приносит счастье. В давние времена, тогда, когда границы Рио-Гранде еще не были столь определенными, хозяином владений становился тот, кто строил себе дом на каком-нибудь участке земли и с оружием в руках защищал облюбованный клочок. Многие тогда знали о золоторогом быке, что скрывался от людского внимания в пещерах Каапурана. В тех местах людей почти не было. Индейцы говорили, что тот, кто станет владельцем золоторогого быка, будет счастлив. Десятки, сотни охотников за золоторогим быком искали этого избранника, властелина счастья, но очень мало осталось их в живых. Те, кому посчастливилось вернуться домой, рассказывали о своих приключениях в лесу, об опасностях, которые их там подстерегали. Одному охотнику однажды удалось набросить аркан на золоторогого быка, но, как оказалось, тот обладал такой волшебной силой, что легко разорвал путы. Рассказывали люди и о хитреце, который собрал целую компанию охотников для поимки быка. Бык оказался умнее. Ушел от охотников незамеченным в пещеры Каапурана. Вот тогда многие и поняли, что золоторогий бык неуязвим и не может принадлежать кому-то одному. Люди оставили разумное животное в покое, назвав его «быком счастья». Однако легенду о нем продолжали рассказывать детям и внукам. Услышал эту легенду один очень богатый помещик. Прожил он целую жизнь, был несметно богат, но потерял семью. Жена очень рано оставила этот мир, следом ушла маленькая дочь. Жить было не для кого. Это лишило его счастья. Душа его была одинока, воспоминания терзали, а впереди ожидал конец, уготованный каждому. Человек решил найти золоторогого быка, чтобы в конце своего жизненного пути обрести счастье. Решение это пришло не сразу. Вначале помещик стал владельцем просторных угодий и бесчисленных стад в долине Рио-Гранде. Богатство не приносило успокоения его сердцу, поэтому легенда о золоторогом быке нашла благодатную почву в его истерзанной душе. А если найти этого быка, приносящего счастье и успокоение, думал старик, в жизни которого было много всего, но не было настоящего счастья. В душе человека затеплилась надежда, хотя сомнения не покидали его. Ведь столько опытных охотников пыталось отыскать и завладеть золоторогим быком, и это были молодые и сильные люди. Как ему, старому и немощному, справиться? Печаль сжала тисками его сердца. Многие думают, что их собственная судьба зависит от силы и ловкости. Иногда этого очень мало. Нужен разум и опыт, который приходит с годами. Старик решил действовать по-другому. Господь подсказал ему, что нужно делать. Сила и ловкость тут бесполезны. Бык сильнее и разумнее. Помещик распродал все свои земли и скот, нанял большое количество помощников и отправился вместе с ними к долинам Каапурана. Люди остались строить себе жилища, а старик с пастухами отправился искать золоторогого быка. Однажды они увидели этого сияющего золотыми рогами красавца. Он стоял на скале, его рога сверкали в солнечных лучах. Пастухи хотели сузить круг заграждения, а Гаушо приготовили арканы, но хозяин всем приказал остановиться и только наблюдать за быком. Старик предупредил, чтобы они не спугнули величественное животное. Сам же вернулся на стоянку, где строились жилища. Много дней провели пастухи и Гаушо под навесом, наблюдая за быком, как было приказано. Они спали, ели, рассказывали разные истории. Бык отлучался со скалы только если требовалось поесть. Остальное время, казалось, он сам наблюдает за людьми, которые вели себя странно. Потом помещик вернулся, расплатился со всеми и сказал, что теперь все свободны. Золоторогий бык по-прежнему стоял на скале, гордо подняв свою мощную голову, а над ним плыли роскошные белые облака. Людям было непонятно, зачем они столько времени здесь провели, старик объяснил. «Вокруг этих гор я построил крепкую ограду, поэтому золоторогий бык никуда не уйдет. А там, где была стоянка, теперь расположено мое ранчо. Теперь я владелец всех этих угодий и золоторогого быка. Вы же можете идти, куда захотите». Человек не рождается злодеем или добрым человеком, несчастным или счастливым. Он им становится потом, когда рядом с ним появляются другие люди, злые или добрые, несчастные или счастливые. Так устроена жизнь. Зло порождает зло, любовь — добро. Если нас жалеют, мы начинаем чувствовать себя несчастным. Тянутся к нам, ощущая энергию счастья, что окружает нас, и мы становимся еще счастливее. Люди узнали, кто смог завладеть золоторогим быком. Они тянулись во владение помещика, чтобы хоть издали посмотреть на дивное животное, золоторогого быка, приносящего счастье. А старик был бесконечно счастлив. Счастлив так, как никогда в жизни. С этого времени жизнь в долинах Каапурана изменилась. Сначала люди стекались со всех краев, чтобы посмотреть на быка, а потом оставались здесь навсегда. Они строили дома, брали участки земли, покупали скот, словом, осваивались добротно и надолго. Среди такого количества поселенцев могли оказаться разные люди, и помещик испугался за жизнь быка счастья. Помещик решил найти человека, который бы охранял животное после его смерти. Ведь он был уже очень стар и сам не мог оградить быка от опасности. Помещик объявил, что оставит в наследство все угодья и скот тому, кто возьмет на себя ответственность за судьбу быка счастья. Желающих выполнить его волю нашлось немало. Но поток людей, которые хотели бы присматривать за животным и впоследствии стать очень богатыми, постепенно иссяк. Претендент должен был пройти три испытания. Проявить смелость в Примейросанге, поранив трех соперников и не получив при этом даже царапины. Затем он должен был показать ловкость наездника. И еще одно важное условие – человек – должен быть правдивым. Требования были не случайны. Смелость нужна, чтобы защитить быка от попыток его увести. Ловкость наездника, чтобы при необходимости догнать животное. А правду хозяин быка должен знать всегда, чтобы с быком не случилось. Юный Гаушо внешне мало соответствовал всем этим условиям. Прибыл он на старой лошадке, падавшей от усталости. Внешне очень красивый, юноша мышц еще не нарастил, чтобы слыть бойцом. Против него старик поставил трех опытных противников, не раз выходивших победителями в Примейросанге. Схватка была блистательной. Молоденький индеец совершил немыслимый прыжок и своим небольшим ножом рассек креола, вооруженного огромным ножом с зазубринами. На правой руке этого бойца со свирепым выражением лица появилась кровь. Это означало, что он выбывает из игры. На очереди был косматый испанец с посеребренной шпагой и одноглазый индеец с кривым ножом. Судя по тому, как умел двигаться ловкий юноша, этим опытным игрокам приходилось думать не о нападении, а о возможности защиты. Молодежь поместья, собравшаяся под деревьями Умбу, наслаждалась зрелищем. Сговорившись, испанец и индеец напали с двух сторон. В вихре прыжков и ударов было трудно разглядеть, кто бьет, а кто защищается. Но через несколько мгновений на лбу индейца Шаруа появилась красная полоса крови. Он тоже выбыл из борьбы. Испанец со своей шпагой попытался сделать выпад, но проколол воздух и был освистан. Юноша вызвал восторг публики. Старик-хозяин, наблюдавший за поединком, подошел и пожал руку победителю, а тот был невозмутимо спокоен, причем не получил в этом бою ни одной царапины. На следующий день предстояло испытание в верховой езде. Из табуна диких лошадей привели трех совершенно необузданных, ни разу не чувствовавших на своей спине седока. Не кони, а настоящие четвероногие дьяволы. Особенно один, гнедой, с белой звездочкой во лбу. К ним и приближаться-то было опасно. «Это не кони, звери. Может, откажешься?» Хозяин сочувственно покачал головой, жалея юношу. Индеец спокойно, с достоинством спросил, кто мне будет помогать. Вызвался испанец, которого вчера победил юноша в схватке. Косматый весельчак оценил ловкость своего противника в бутыль тростниковой водки, которую ему вручили после поединка. Обуздание жеребцов длилось неделю. Гнедого красавца со звездочкой во лбу хозяин подарил в знак победы этому юному храбрецу. Вечером старик пригласил юношу к себе в дом. «Ты сумел блестяще справиться в первых двух испытаниях. Хочу спросить тебя, и твоего ответа мне будет достаточно. Ты умеешь лгать?» «Нет», — просто ответил юноша. «Я тебе верю», — удовлетворенно произнес старик. «Доверяю тебе жизнь золоторогого быка. Каждый день ты будешь докладывать мне обо всем, что происходит в Инвернадо до Фундо. И жив ли бык? Я должен знать, счастье со мной или нет. Ступай. Я сдержу свое слово. Ты станешь владельцем всего, что у меня есть». На закате следующего дня юноша в первый раз прискакал на своем гнедом коне и доложил, что с быком все в порядке. И так было каждый день в течение нескольких лет. Юноша возмужал и окреп, превратившись в сильного и красивого мужчину. Время шло, отнимая у старика последние силы. Он был счастлив все эти несколько лет, несмотря на усиливающуюся физическую слабость. Главное, в его душе царили мир и спокойствие. Но оказывается, для того, чтобы почувствовать верх блаженства, ему не хватало малого — чувства любви и привязанности. К помещику, который давно забыл, что значат родственные узы, приехал племянник и три племянницы. Старик давно потерял родных. Сначала умерла любимая жена, за ней дочка. Других родственников судьба разбросала по свету, а тут такой подарок. Племянник оказался красивым и воспитанным парнем, а племянницы — очаровательными девушками, одинаково красивыми, но разными по характеру. Они явились из той жизни, которую оставил давно молодой мужчина, объятый скорбью, помещик, а теперь глубокий старик. Оказывается, племянник, взяв с собой сестер, приехал украсить старику жизнь. Вечером они долго разговаривали. Племянники рассказывали старому дяде о новостях в жизни своих родных. Девушки смеялись, вспоминая забавные эпизоды из своего детства. Их мелодичный смех ласкал слух и вызывал воспоминания, прилетевшие без горечи и печали. Старик пригласил молодежь погостить у него столько, сколько им захочется. Когда они согласились, то едва не заплакал. Растроганный, он просто поцеловал девушек в щечки, а самая юная и прелестная ласково коснулась его руки, и старик ощутил, как силы и жизнь возвращаются. Пылал вечерний закат. Время, когда индеец, хранитель золоторогого быка, докладывал хозяину о порядке во владениях. Он прискакал на своем горячем коне и сообщил, поздоровавшись со всеми, что бык жив и здоров. Когда над гибнущим животным начинают кружить грифы в надежде на скорый пир, становится ясно, кто мечтает о смерти жертвы. Не знал старик, что люди часто становятся именно грифами в ожидании пира. Не подозревал, что вовсе не украсить его старость явились племянник и две из трех племянниц, которые были в сговоре. Ни о чем не подозревала только младшая из девушек. Самым нетерпеливым и злобным грифом был в этой молодой компании племянник, приехавший с определенной целью — завладеть наследством дяди. А помочь ему собирались старшая и средняя племянницы. Парень всюду ходил за стариком, льстил ему, словно похотливая индианка, не слезающая с колен пастуха. И долго ждать этот племянник не собирался, чувствуя отвращение к дикой природе, скоту эстансии и горам вдалеке. Ради денег, которые можно было выручить от продажи угодий, он готов был рисковать в этом отдаленном районе Сертаны. Старшая и средняя сестры были зрелыми женщинами, искушенными в любви и хорошо знавшими психологию мужчин. Одним словом, опытными. Ради денег они на многое были способны, поэтому без слов понимали брата. Если старшая имела душу черную и злую, то средняя любила себя без памяти. Она своими прелестями могла поднять даже мертвого, но сердце ее оставалось холодным и расчетливым. Тот, кто хорошо знает природу, не раз объезжал пустынные или каменистые места, где растет колючий кустарник, и всегда поражался, когда видел в этих неживых местах маленький, цветущий, словно назло жгучему солнцу и горячим ветрам, кактус. Таким чудом была маленькая племянница, самая младшая и самая красивая из трех сестер. Чистая душой и помыслами девушка искренне полюбила старика, своего дядю. Зная, как недолог его путь, она каждый час, каждую минуту пыталась согреть его теплом своей любви и уважения. Наверное, для полного счастья человеку, столько испытавшему в жизни, как раз и не хватало этой привязанности и теплоты. Однажды, как это и бывало обычно под вечер, прискакал индеец-охранник эстансии и золотого быка с докладом. Рассказал парень о том, что с быком все в порядке. Племянник заметил его приближение и обратился к дяде раньше, до того, как юноша подъехал. «Дядюшка, вы действительно завещали все этому индейцу?» «Да, мой мальчик», — ответил племяннику старик. «Я тогда не знал, что у меня есть кто-то из родных. Мне нужно было позаботиться о земле, скоте и быке. Нужно было найти человека, который будет всем этим заниматься после того, как меня не станет. Если бы вы приехали раньше, я не дал бы слова этому юноше». «А почему вы доверились именно ему?» «Второго такого смельчака и наездника в наших местах нет. Но самое главное, он никогда не лжет». «Вы уверены?» «Сомневаюсь», — и племянник рассмеялся. «Что-то не встречал я таких людей». Старик понял, что хотел сказать племянник. С одной стороны, хозяин ни разу не усомнился в порядочности юноши-стража, с другой стороны — в жизни всякое бывает. «Вы поверили ему на слово. А вот если проверить?» Старик задумался. «А может, и правда я зря доверил все чужому человеку? Кто знает, не использует ли он в будущем все богатство во зло. Господь, видимо, не зря прислал мне племянников, чтобы по справедливости решить этот вопрос. Пауза стала тяготить обоих. Племянник не выдержал первым. «А если ваш индеец солгал?» Старик, словно заканчивая фразу, произнес: «Тогда наследником будешь ты». Племянник не стал терять времени. Вечером он уединился со старшей из сестер и приказал ей: «Ступай в долину к этому индейцу. Ты красивая женщина, опытная. Сумей его соблазнить и потребуй за любовь голову золоторогого быка. Пусть отдаст тебе эти рога, а завтра он придет к старику и, побоявшись его гнева, скажет, что бык жив. Мы покажем рога дяде, и тогда наследство наше». Девушка привела себя в порядок и, побрызгав волосы и тело настоем душистых трав, отправилась к стражу. Утром она вернулась с пустыми руками. Ей не удалось увлечь своими прелестями юношу. Он не собирался губить животное, принеся тем самым горе старику, которого искренне уважал. Со средней сестрой парень разговаривал иначе. Ни одной женщине не удалось вскружить голову этому гордецу. Интересно, удастся ли тебе? Ты у нас самая обольстительная женщина. Вспомни, хоть один мужчина остался тобою непобежденным. Если тебе удастся соблазнить этого неопытного мальчишку, твоя доля в наследстве будет равна половине. Тщеславие и азарт овладели самовлюбленной красавицей. Награда, золотые рога ей вообще показались мелочью. Только и их она не принесла, потому что молодой, красивый и сильный юноша остался холоден и не ответил на ее попытки соблазнить его. Чистая и невинная душа младшей сестры была самым серьезным препятствием в достижении цели. Парень, поставивший своей целью добить старика и завладеть его богатством, не остановился перед тем, чтобы поиздеваться над бедной девушкой. Он взял плеть и отстегал ее до крови. Пригрозил, что будет это делать каждый день, если она не согласится пойти к индейцу. «И смотри, не забудь потребовать у него золотые рога этого проклятого быка!» — прикрикнул он вдогонку, когда девушка, прихрамывая, пошла в сторону хижины индейца. Рано утром девушка вернулась на ранчо. Измученная и уставшая, бледная, но прекрасная, она протянула брату золотые рога, испачканные еще теплой кровью быка счастья. Близился вечер, который особенно нетерпеливо ждал племянник. Сегодня должна была решиться судьба наследства. Не быка счастья, он был мертв, а судьба дядюшкиных денег. Вот что волновало проходимца. Топот копыт возвестил о приближении индейца. Племянник встал, ожидая, что скажет страж, а юноша произнес: «Сеньор, любовь оказалась сильнее меня и моей преданности вам. Я люблю вашу племянницу и готов отдать за нее жизнь. Чтобы доказать, как сильно люблю, я убил быка и отдал ей в доказательство золотые рога. Без нее мне не жить. Простите меня». Старик был прав, выбрав пусть чужого, но верного человека. На следующий день ранчо покинули племянник и его две сластолюбивые и порочные сестры. По дорогам Каапорана они ушли навсегда. Старик был счастлив, несмотря на то, что быка счастья уже не было больше. Бык — это иллюзия, мираж, который люди сами себе придумывают. Главное счастье — это любимая племянница и юноша, ставший ее мужем. Так Такое счастье, истинное и вечное, согрело его душу на закате жизни. Старик умер счастливым. Лицо его освещал блеск золотых рогов быка, которые висели в углу, излучая тепло и свет счастья.